что первый этап успешно пройден. Наверняка они с дедом волнуются за Теневика и с нетерпением ждут от меня новостей. Вернулись в квартиру поздно вечером и сразу разошлись по комнатам. Приняв душ, забрался под одеяло и мыслями снова вернулся в Колизей. После сегодняшних испытаний осталось 8 бойцов. Завтра сражаются всего 4 пары, поэтому, вероятнее всего, завтрашним днем все и закончится. Правда, никогда не заешь, сколько времени будет продолжаться бой, от нескольких минут до получаса. Противники, равные по силе и возможностям, сражаются дольше всего. Я знал, кто из монстров победил. Они, действительно, лучшие из лучших. К тому же трудно подготовить теневика к бою, если не знаешь, кто из оставшихся 7 монстров будет его противником. Я решил на всякий случай взять с собой все разрешенные артефакты и уже на месте определиться, какой из них лучше подойдет. На следующее утро мы поехали к Колизею все вместе. Ведущий уже ждал нас в фойе. На этот раз не было той прозрачной вазы. Значит, распределение будет проходить по-другому. «Приветствую вас, господа!» Он обнажил ослепительно белые зубы. «Поздравляю с победой в первом этапе соревнований!» Администрацией Колизея было принято решение провести сегодня следующие 2 этапа, поэтому финал будет уже завтра. К 10 часам вы все должны привести своих монстров. А кто с кем будет сражаться? Подал голос здоровяк, которому принадлежал тот булдер, с которым теневик столкнулся в лабиринте. Об этом вы узнаете прямо перед выступлением. После каждого боя я буду объявлять следующую пару. Проигравшие могут возвращаться домой, а выигравшие должны будут остаться на следующий этап. Господа, всем все понятно? Он обвел нас взглядом. Мужчины были недовольны тем, что не будут знать заранее противников, но вынуждены были кивнуть. Все-таки они на соревнованиях, а не на боях по договоренности. Я вышел из Колизея и рассказал обо всем друзьям. Те тоже недовольно поморщились и пожелали удачи, а я поехал за теневиком. Глава 27. Когда все участники вернулись со своими монстрами, а зрители заполонили арену, под потолком снова повис ведущий. Он, как обычно, поприветствовал всех и объявил о начале следующего этапа. Итак, сейчас я назову первую пару. Он вытащил из кармана лист бумаги и прочитал. Мигель против стража. Двое мужчин поспешно вышли из зала, чтобы запустить своих монстров. В это время в углу заиграли музыканты и огромный роскошный зал со сводчатым потолком заполнился невероятно красивой музыкой. Император Иван Васильевич сидел в высоком мягком кресле и с полуулыбкой разговаривал с приближенными, которые наклонились, чтобы не пропустить ни слова, сказанного им. Через несколько минут друг за другом появились монстры. Один шел на задних лапах и хрипло дышал сквозь плотный ряд острых зубов. Темно-зеленая лоснящаяся кожа блестела так, будто была намазана маслом. Второй, страж, выглядел так, будто уже умер и даже подсох. Угловатый, под серой кожей с редкими жесткими волосами виднелись сухожилия, морда вытянутая и близко посаженные желтые глаза. Как только прозвучал звук гонга, страж сипло заревел и, оттолкнувшись всеми 4 лапами, полетел на противника. Тот активировал щит, который выглядел как сфера. Мигель стал похож на игрушку в шаре, которую покупают детям на день рождения. Сколько бы страж ни бился о сферу, не мог пробить ее. Однако и сам Мигель не мог атаковать, находясь в нем, поэтому, когда страж отошел на безопасное расстояние, он убрал защиту и довольно резво побежал на задних лапах, выставив передние с мощными когтями. Страж рванул навстречу, и они столкнулись в середине площадки. 2 монстра раздирали друг друга когтями и вырывали зубами куски кожи. Вдруг страж схватил Мигеля за заднюю лапу и резко дернул вверх. Мигель свалился на спину, а противник навалился сверху, орудуя острыми зубами. В это время я заметил, как глаза Мигеля сверкнули красным огнем. «Ярость, но этот артефакт запрещен», — проговорил я, не спуская взгляда с монстров. Как я и думал, Мигель сначала замер, а затем вместо того, чтобы защищаться, схватил стража, притянул к себе и вцепился в морду. Послышался крик боли. Мигель оторвал нос противнику, выколол глаза и раздирал кожу ревущего дурным голосом монстра. «Стойте, мы сдаемся», — поднял руку хозяин стража. Однако владелец Мигеля не мог повлиять на монстра, которому ярость застила глаза. Я знал, что он не успокоится, пока не пройдет действие артефакта. Через пару минут тело мертвого стража повалилось на пол. Вокруг Мигеля лежали оторванные куски плоти. Дисквалификация. За применение запрещенного артефакта боец по кличке Мигель выбывает из соревнований. прокричал ведущий. Он выглядел так, будто его сейчас вырвет. И не мудрено, ведь ему лучше всех видно, что творится на арене. В это время хозяин стража подбежал к владельцу Мигеля и с размаху ударил по лицу. Началась потасовка. Прибежали охранники арены, разняли дерущихся мужчин и увели из зала. Когда площадку прибрали и помыли, ведущий объявил следующую пару. Злодей против ночи. Я двинулся к выходу вслед за мужчиной в свободном легком костюме с рисунком в виде карточных мастей. «Это вы хозяин ночи?» – спросил он, когда я поравнялся с ним. «Да, а вы злодея?» – усмехнулся я. «Угадали?» – улыбнулся он и протянул руку. «Семен Говорков, Дмитрий Державин», – я пожал протянутую руку. «Слушайте, я понимаю, что мы на соревновании, но все равно хочу предупредить, что не допущу смерти своего бойца. Как только его жизни будет угрожать опасность, я остановлю бой». «Понял, уважаю», – кивнул я. Мы запустили монстров на арену и поспешили в зал. Прозвучал звук гонга. Монстр по прозвищу «Злодей» походил на острозуба, но был намного крупнее и с костяными гребнями на спине. Как и в прошлый раз, я разрешил теневику самому принимать решение и действовать так, как посчитает нужным. Только напомнил, что нам нужна победа. Монстры закружили по арене, присматриваясь друг к другу. Я заметил на груди злодея три артефакта, но рассмотреть их было невозможно. Далековато, да и боец постоянно двигался. Теневик зашипел и бросился в атаку. Злодей остался стоять на месте, будто только и ждал этого. Когда ночь приблизился, злодей открыл рот и обдал его голубоватым дыханием. И когда он успел активировать артефакт, теневик отпрянул. Его морду покрывал слой инея. Фыркнув, ночь снова побежал на злодея, который приготовился выпустить очередное морозное дыхание. На этот раз теневик пригнулся, нырнул под ноги противнику и резким движением повалил на спину. Злодей не растерялся и, повернувшись на бок, поднялся на ноги. Когда теневик снова решил подобраться к противнику, в него полетели ледяные шипы из пасти злодея. Ночь активировал панцирь моллюска и, пригнувшись, побежал на монстра. Шипы отскакивали от магической брони, не причиняя вреда моему бойцу. Теневик добрался до противника, но вместо того, чтобы нападать, резко свернул влево и взобрался тому на спину. Злодей заметался по арене, пытаясь сбросить с себя довольно тяжелого противника. Но теневик цепко держался своими лапами с крючками. Когда монстр устал и остановился, ночь подтянулся и схватил его за шею. «Все-все, мы сдаемся», — закричал Семен Говорков и поднял руки. «Отпусти его и отходи», — велел я теневику. Тот разжал зубы, спрыгнул на пол и не спеша двинулся прочь. Он знал, что победил в этой схватке. Вдруг злодей, вместо ток, чтобы идти к выходу, развернулся и, ощерив зубастую пасть, рванул следом за теневиком. «Опасность!» — мысленно крикнул я. Теневик обернулся и... Больше я ничего не видел. Наступила кромешная тьма. Зрители не были готовы к такому, поэтому послышались встревоженные выкрики. Кто-то зачиркал спичками, кто-то пытался добраться до двери, но натыкался на людей и сиденья и падал чертыхаясь. «Не волнуйтесь, это теневик, оставайтесь на своих местах», — прокричал я в сторону зала. Прошло еще несколько секунд, и тьма отступила. На арене лежал мертвый злодей с неестественно вывернутой головой, а рядом с ним стоял теневик. Хозяин монстра испуганно охнул, потом злобно уставился на меня и прокричал. «Я же сказал, что остановлю бой, я же предупреждал, что не хочу смерти злодею. Державин, ты подлец!» Теневик отступил, а ты отправил злодея нападать со спины, спокойным голосом ответил я, но так, чтобы все расслышали. «Ты поплатился за свою ложь!» Говорков хотел возразить, но тут к нему подошел один из работников арены и попросил его удалиться и не устраивать разборок при императоре и нескольких сотен зрителей. Тот бросил на меня злобный взгляд и спустился с площадки. Я направился к выходу, чтобы вывести теневика. Ко мне подбежали Илья и Миша. «Поздравляю с победой. Я так и знал, что теневик победит». Миша светился от счастья. «Остался еще один бой и финал. Если ночь победит, то я куплю ему целое стадо овец». «Нет, не овец, а коров». «Да, стадо коров. Ловлю тебя на слове», — улыбнулся я. «Ну и гад», — процедил сквозь зубы Илья, глядя куда-то в сторону. Я повернулся и увидел Семена Говоркова. Он стоял в окружении мужчины и что-то быстро говорил, указывая на нас. Наверняка жалуется, типа договорились, а я не сдержал обещание. Кажется мне, изначально эта договоренность уже была обманом. Не хотел он отступать, а только выиграть время и напасть со спины. Я вывел теневика, посадил в прицеп и похвалил за хороший бой. Илья сходил до ближайшего магазина и принес 5 литров молока. Теневик с удовольствием выпил. Миша же вернулся обратно на арену, чтобы выяснить, кто победит и с кем может встретиться ночь. Следующий этап назначен на послеобеденное время, поэтому у нас было еще 3 часа свободного времени. Через полчаса вернулся Миша. Осталось 3 бойца вместо 4. Ведущий сказал, что они снова выставят кого-то из бойцов арены. Пойдемте поедим, и я расскажу, кто выиграл. Остается неизвестным только темная лошадка от арены. Даже кличку не сказали. Я считаю, что это нечестно, пробурчал он. А вдруг снова попадется теневику? Я решил не оставлять теневика без присмотра, поэтому припарковался рядом с рестораном вместе с прицепом и сел у окна, чтобы наблюдать за монстром. Проходящие мимо люди со страхом и интересом посматривали на теневика, а тот не обращал на них внимания и нежился на солнце, прикрыв от наслаждения глаза. «А ты что сделаешь теневику, когда он победит? Как его поздравишь?» – спросил Миша у Ильи, уплетая пельмени. «Ведь он прославит не только Диму, но и весь городок. Во всех газетах будет написано, откуда он. Может, даже нашу фотографию приложат. Я уже думал об этом. Построю новый большой амбар, укрепленный железом, чтобы не надо было в клетку его сажать. Сделаю всякие переходы и лестницы, чтобы было чем заняться. Манекенов закажу», – воодушевился Илья. «Эй, вы что-то размечтались», – усмехнулся я. «Он еще не победил, а вы уже подарки навыдумывали». «Ничего ты не понимаешь», – махнул рукой Миша. «Мы приближаем победу. Не слышал, что ли, что мысль материальна? Вот мы ее и материализуем». После обеда зашел в ближайшее почтовое отделение и написал деду о победе на втором этапе. «Наверняка Митя не отходит от почты и ждет от меня телеграммы. Пора», — сказал я, глянув на часы. Мы уже стояли у Колизея, который снова заполнялся людьми. «Удачи! Хрен с ней, с победой! Главное, чтобы ночь остался целый и невредим», — попросил Илья. «Даже то, что он дошел до полуфинала, уже большое достижение, и этим можно гордиться». «Согласен», — кивнул я. «А я все-таки нацелен на победу. Пусть всех порвет», — потряс кулаком Миша. Похоже, они поменялись местами. Раньше Илья был дерзким и агрессивным, а Миша – тихоней. Сейчас же все наоборот. Мы зашли в Колизей. Императорская ложа еще пустовала. Без него наверняка не начнут, поэтому придется подождать. Прошло не меньше часа, когда, наконец, явился его высочество. Он опустился в кресло, похожее на трон, и кивнул директору. Тот дал указание дальше, и вскоре снова появился ведущий. Остались только 2 пары бойцов, которых он и объявил. «Ночь должен сразиться с монстром Еремой, а дракон Удрака, которого я приметил еще на отборочном туре, выпал боец арены, Аспид. Я видел бои Еремы, поэтому знал, что он сильный боец, и теневику придется попотеть, чтобы одолеть его». Ерема был колоссом. Именно колосс находился в том перевернувшемся грузовике возле моей усадьбы. «Мне нравится твой теневик. Я наблюдал за ним. Отличный боец. Я рад, что мой Ерема сразится с достойным противником», — сказал хозяин Еремы, когда мы запустили бойцов на арену и вместе двинулись к залу. «Твой колосс тоже хорош», — кивнул я. «Уверен, бой будет зрелищным». Мы заняли места на противоположных площадках. Прозвучал гонг. Ерема медленно двинулся на задних лапах, не спуская внимательного взгляда с теневика, который зевал и оглядывался, будто был на прогулке, а не на арене. Мне даже пришлось мысленно обратиться к нему, чтобы был внимательнее и не терял бдительность. Колосс приблизился на расстоянии около 10 метров и рванул с глухим рыком на теневика. Тот будто ждал, когда это произойдет. Ночь гораздо быстрее и маневреннее, поэтому с легкостью ушел от нападения и схватился за заднюю лапу. Мгновение, и он уже восседает на спине громадного монстра. Теперь от него не так-то легко избавиться. Колосс попытался схватить его зубами, но сколько бы ни вертелся, не мог этого сделать. Гибкости не хватало, чтобы достаточно сильно повернуть голову. Прошло 10 минут безуспешных попыток, и Ерема заметно выдохся. Он больше не мотал головой и не извивался, а стоял на месте и тяжело дышал. Я поднял взгляд на вторую площадку и посмотрел на хозяина колосса. Тот выглядел озадаченным. Так не может продолжаться весь бой, иначе теневика просто объявит победителем, ведь это он сидит на спине противника. Среди зрителей послышались недовольные возгласы, когда колосс снова задвигался. На этот раз он побежал к каменной стене и со всей силы приложился боком. Теневика встряхнуло, но он удержался. Ерема раз за разом бился о стену, но уже через пару минут стало понятно, что желаемого результата это не принесет. Тогда громадный монстр просто повалился на землю и попытался перевернуться, но сколько бы ни силился, не мог этого сделать. Слишком уж неповоротливый. Я знал, что мой боец намного слабее противника, ведь одного укуса колосса хватит, чтобы перекусить ночь надвое. Поэтому теневик выбрал правильную тактику. Таким образом, он не пострадает и добавит себе баллов для победы. Через полчаса, когда всем стало ясно, что дальше ничего выдающегося не будет и теневик может просидеть на спине колосса хоть 3 дня, ведущий остановил бой. Впервые на нашей арене такое сражение, но и оно имеет место быть. После жарких споров было принято решение остановить бой. «Выиграл теневик ночь», — прокричал ведущий. Зрительный зал взорвался. Кто-то принялся аплодировать и поздравлять теневика, кто-то возмутился, что колосс не виноват, что таким уродился и просто не может избавиться от паразита, прилепившегося к нему. «Мы встретились с владельцем колосса у двери. Это вы хорошо придумали», — похвалил он. «Признаться, я так и не понял, как спихнуть его со спины Еремы. Это не я. Сам теневик принял решение. Будет мне уроком. Показали слабое место колосса. В следующий раз прикреплю шипастую броню». Миша и Илья присоединились, когда я посадил теневика в прицеп. По пути в зоопарк купил еще одну свиную тушу и скормил теневику. Тот снова был недоволен, но ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Вечером за ужином Миша предложил отметить победу в полуфинале, но я был против. Успеем еще, завтра все решится. Вторым выигравшим был дракон Драка, летающий огнедышащий монстр раз в 5 больше теневика. Именно с ним завтра и встретится ночь. Я даже не представлял, как можно победить такого гиганта, поэтому решил позаботиться лишь о защите и выбрал 3 защитных артефакта. Как только возникнет смертельная угроза, я тут же остановлю бой. Мне не нужна победа ценой жизни теневика. На следующее утро мы все вместе поехали в зоопарк и оттуда сразу к Колизею. До начала заключительного сражения еще целых 2 часа, но вокруг арены уже царило оживление. На финал приехали много высокопоставленных людей и журналистов. Я отогнал прицеп сразу к заднему заезду и оставил теневика под присмотром одного из работников арены. Когда начнется бой, он сам сможет запустить монстра. «Дима, ты только посмотри, кто здесь!» — услышал я крик Ильи откуда-то сзади, когда зашел в здание Колизея. Обернувшись, расплылся в улыбке. В углу фойе стояла целая толпа. Дед, Таисия, Митя, Валера, Клавдия, Нина, дядя Веня и даже начальник Август Валерьянович с оперативником Олегом. «Вы что здесь делаете?» — спросил я, поздоровавшись с каждым. «А как мы могли такое пропустить?» — всплеснул руками дед. «Правда, нам сказали, что билетов нет. Теперь вот боимся, что нас не пустят даже у двери постоять и не увидим бой нашего теневика. Подождите здесь». Я развернулся и почти бегом направился в кабинет директора арены. «А, наш финалист. Прошу, проходите, присаживайтесь», — расплылся в улыбке директор. «Что вас привело ко мне?» «Приехала группа поддержки теневика в составе 9 человек. Надо бы найти для них места». 9? Нет, уже все занято. Даже 2 им не найти места, не говоря уж о 9, покачал он головой. «Я знаю, куда их посадить», — улыбнулся я. Через 5 минут я вернулся к своим людям и завел их в зал. «Как же здесь красиво», — восхищенно произнесла Тая. «И на нашей арене устроим такую красоту», — заверил дядя Веня. «Когда ночь выиграет, все владельцы потянутся к нам. Всем будет интересно, где же тренировался победитель». «Но теневик ни разу не выступал на вашей арене», — улыбнулся я. «Это уже не важно и никому знать не положено. Если вы выступаете от моей арены, значит, и готовились тоже на ней», — твердо заявил он. «Я провел их к первому ряду, где были выделены места для хозяев бойцов. Только 3 остались на финал, остальные после проигрыша поспешили вернуться по домам. Когда все разместились и порадовались тому, что все хорошо видно, я поднялся на указанную мне площадку. Хозяин драка тоже был на месте. «Дамы и господа, приветствую вас», — донесся голос ведущего из рупора. «Сегодня феи и наал». Зал взорвался. «Уже сегодня станет известно, кто же станет хозяином арены чудовищ. Давайте поприветствуем финалистов. Дмитрий Державин и его теневик ночи, Алексей Дарин и его драка». Зал взорвался. Я обернулся на первый ряд и увидел, что все сосредоточены и напряжены. Таисия мнет в руках платочек, дед постукивает пальцем по подлокотнику, Митя и Валера о чем-то жарко переговариваются, Начальник сложил руки на груди и внимательно смотрит на ведущего. Остальные тоже чем-то заняты, но радости на лицах нет. Понимают, чем может закончиться бой. Да начнется битва, а свет с ведущего перевели на арену, и в это время запустили бойцов. Свое появление Драко оповестил грозным криком, от которого зрители испуганно вжались в кресло. Силен, признаю. Теневик же зашел скромненько, без спецэффектов и огляделся в поисках меня. Будь осторожен. Теневик чуть заметно кивнул. Прозвучал звук гонга. Драко вальяжно прошел в центр арены и, прищурившись, уставился на теневика, который походил на щенка рядом со слоном. Монстр с шумом вдохнул и, это время его грудь раздулась и осветилась внутренним огнем, просвечивающим сквозь кожу. Раскрыв пасть, он выпустил в сторону теневика струю огня. Теневик рванул в сторону и, остановившись на безопасном расстоянии, снова замер. На том месте, где он стоял до этого, осталось черное прожженное пятно. Драко не спеша повернул голову в сторону теневика и снова выпустил адское пламя. Мой боец рванул к нему, пропуская огонь над собой. Однако проделать то же самое, что и колоссам, ему не удалось. Едва ночь приблизился к противнику, как тот взмахом крыльев просто смахнул его в сторону. Теневик вскочил на ноги и зигзагом снова побежал на Драко. Тот грозно рыкнул и выпустил изо рта очередную струю пламени. «Защита! Активируй панцирь моллюска!» — мысленно прокричал я. Я даже не заметил, как от напряжения так сжал кулаки, что они побелели и с ладоней потекла кровь из ран от ногтей. Теневик последовал моему совету и накрылся голубым магическим панцирем. Когда он добежал до противника, свет погас, вернее, его притушил ночь. Что он собирается делать, ведь его зубы не смогут даже пробить усиленную кожу Драко. Однако почти сразу же зал осветился пламенем изо рта монстра. Его огонь рассеял тьму, созданную теневиком. Не знал, что такое возможно. Зрители оживились, ведь кроме пламени, ничего не видно, и никто не знает, что происходит на арене. Вдруг раздался оглушительный вой. Это явно не теневик. Вслед за ним снова вспышка племени, но уже значительно меньше. Будто у Драко заканчивалось топливо. Снова вой. Я даже не знал, что думать, но тревожное чувство нарастало. Между тем в кромешной тьме виднелось только пламя Драко, которым он поливал в разные стороны. Я не знал, что происходит на арене, поэтому не давал никаких советов теневику. Это может только навредить. Тем временем Драко продолжал орать и выпускать свой огонь, пламя которого значительно уменьшилось. Вдруг пронзительный душераздирающий вой прокатился по сводчатому потолку, и огонь из Драко хлынул в разные стороны. В это же время теневик вернул свет, и все увидели, что произошло. Драко был объят огнем, собственным огнем, которое вырывалось из разорванной груди. «Убейте его, он мучается!» — прокричал владелец Драко. Прозвучал выстрел, и вой прекратился. Наступила звенящая тишина. С глухим звуком громадное обугленное тело Драко повалилось на пол арены. В воздухе носился запах гари и паленой кожи. Теневик стоял неподалеку. С его морды капала кровь. Победил Ноаоч. Поздравляем Дмитрия с титулом хозяин арены чудовищ. Только сейчас я осознал, что случилось, и с облегчением выдохнул. Все, теперь все. Эпилог. Я зашел в дом и услышал оживленные голоса, доносящиеся из гостиной. «Синий, благородный цвет, он всегда к месту», — твердо заявил дед. «Синий не подойдет, уж лучше зеленый или желтый», — Таисия ткнула пальцем в толстый каталог. «Желтый, ффф, мой правнук не будет жить в желтой комнате, иначе вырастет каким-нибудь полоумным», — дед сложил руки на груди. Я откашлялся, обращая внимание на себя. «Вам не надоело спорить? Может, лучше подождать, когда ребенок родится, и уже тогда красить стены», — предложил я. Подошел к жене и погладил по округлившемуся животу. «Ничего ты не понимаешь», — махнул рукой дед. «Я могу не дожить до его рождения. Не говорите так, мне нельзя нервничать». Таисия протянула руку и погладила старика по плечу. «Вы должны не только дожить до рождения, но и помочь вырастить его. Без вас я не справлюсь». Дед успокоился и кивнул. «Ну, желтый, так желтый». Таисия пошла на кухню распорядиться насчет ужина, а мы с дедом опустились на мягкий диван. Вот уже полгода мы жили в новом доме, построенном через дорогу от старого, рядом с участком генерала Ворошилова. Как на службе дела? Вышли на советника императора. Все подпольщики под ним ходили. Теперь надо его грамотно закрыть, чтобы не смог выкрутиться. «Сможете», — махнул он рукой. «Уж если ты за что-то взялся, то не отступишь. Уж я-то тебя знаю. Кстати, Илья приезжал.